Луис Ламур. Сборник рассказов «Золотая ловушка». Рассказ восьмой. Оборона Сентинеля. Читает Александр Степной. Когда наступило утро и Финн МакГрау проснулся, стояла мертвая тишина. Он открыл глаза и увидел удивительно широкое небо, по которому в необъятной голубизне лениво ползло одинокое белое облако. На тишину поначалу не обратил никакого внимания. Он проснулся, и во рту было гадко и противно, словно в свинарнике после хорошего дождя. Хотелось выпить, следовало и побриться. Словом, ситуация не такая уж необычная. Он с трудом поднялся, приняв сидячее положение, широко зевнул, почесал ребра и тут только осознал, насколько все кругом тихо. Ни малейшего звука, никакого движения. Не дребезжат ведра у колодцев, не кудахчут куры, не хлопают двери. Сентинель превратился в город полного молчания. Очень медленно, не переставая удивляться, МакГрау с трудом поднялся на ноги. Оставив позади 50 пустых, никчемных лет, он уже уверовал в то, что жизнь не может преподнести ему никаких сюрпризов. И, тем не менее, Сентинель вымер. Сентинель, где последние полгода он занимал незавидное положение городского пьяницы, подзаборника, бродяги, никчемного, грязного, небритого насквозь проспиртованного пьяницы. Спал он в закоулках, спал в амбарах, спал повсюду, в любом месте, где его морил сон, где сваливала с ног выпивка. Финн МакГрау давно не имел своего дома. Его уже никто не брал на работу, и не осталось ни гроша за душой. А теперь, оказывается, у него нет и города. Можно ли себе представить более жалкое явление, чем городской пьяница, лишенный своего города? С максимальной осторожностью МакГрау принял вертикальное положение. Окружающий мир покачнулся, но он, чуть наклонившись в противоположную сторону, ухитрился сохранить равновесие. Тщательно рассчитывая каждое движение, он, в конце концов, перебрался через овраг, вылез из него, спотыкаясь, и оказался на краю города, где снова прислушался со всевозраставшей тревогой. Молчание. Не дымили печные трубы, не лаяли собаки, не всхрапывали лошади. Улица лежала перед ним совершенно пустая, словно это была улица в городе призраков. Финн МакГрау остановился, с изумлением взирая на столь непонятное явление. Может, он Рип ван Винкль, который проспал 20 лет? Рип ван Винкль. Рассказ фантастического содержания американского писателя Вашингтона Ирвинга, написанный в 1819 году. Главный герой — Рип ван Винкль, житель деревушки близ Нью-Йорка, проспавший 20 лет в Кацкильских горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли. Этот персонаж стал символом отставшего от времени человека, проспавшего полжизни. И все-таки его брало сомнение. Он отлично знал, на что способны обитатели Запада, когда им захочется сыграть с человеком славную шутку. Эта мысль принесла ему облегчение. В том-то, конечно, все и дело. С ним просто сыграли шутку. Все они собрались и решили над ним подшутить. Его шаги глухо отдавались на деревянном настиле тротуара. Дойдя до салуна, он решил попробовать войти и толкнул дверцу. Она подалась, открыв и вторую. Он оказался внутри и огляделся. В спертом воздухе все еще витали запахи винных паров и застарелого дыма. На столиках валялись карты, фишки для покера, но ни души, ни единого человека. На полке за стойкой бара стояли бутылки. Его лицо прояснилось. «Виски! Отличное виски! И к тому же бери сколько хочешь! Плевать, что они его бросили. Хорошо, что хоть виски оставили». Однако не мешает быть немного поосторожнее. Он направился к двери в контору и толкнул ее. Она скрипнула на ржавых петлях и открылась в пустую комнату. «Эй! Ему отозвалось только эхо. «Есть здесь кто?» Никакого ответа. Подойдя к наружной двери слева, Финн выглянул на улицу. Внезапно его пронзило щемящее чувство одиночества и охватила острая тоска по человеческому обществу. Финн выскочил на улицу и громко крикнул. Его голос безответно прокатился по пустой улице, отражаясь от фасадов обманщиков домов. Тогда он помчался по улице, кидаясь от дома к дому. Кузница, платная конюшня, лавка шорника, магазин, тюрьма. Все пусто, все брошено, нигде ни души. Он остался один. Один. Что же случилось? Куда девались все люди? Салоны полны виски. В лавках сколько угодно еды, одеял, одежды. И все это брошено на произвол судьбы без всякой охраны. Робко и неуверенно Финн МакГрау направился к ресторану. Там все оставалось в том самом виде, как было, когда его оставили. Недоеденная еда на тарелках, немытая посуда. Но плита успела остыть, стала совсем холодной. Почувствовав внезапно необходимость подкрепить свои силы, виски этого сделать не могло, МакГрау развел в плите огонь. Вышел на задний двор и, пошарив в гнездах, отыскал пару-другую яиц, принес их в кухню и приготовил себе яичницу. Ощущая в животе приятную тяжесть от съеденного завтрака, он налил еще чашку кофе и отправился на поиски курева. Найдя коробку с сигарами, закурил великолепную гавану, положив в карман еще несколько штук. Затем откинулся на спинку стула и стал размышлять, пытаясь разобраться в ситуации. Несмотря на отличный завтрак и сигару, он испытывал беспокойство. Его тревожило это глухое молчание. Он встал и осторожно подошел к двери. А что, если за дверью что-то скрывается? Что-то злое и враждебное? Что, если... Он с яростью толкнул дверь. Довольно придумывать себе разную чепуху. В первый раз в жизни в его распоряжении оказался целый город, полный всего, и он намерен извлечь из этого обстоятельства все, что возможно. Неторопливо шагая по пустой улице, он дошел до магазина «Элита», открыл дверь и принялся спокойно изучать развешанную на вешалках одежду. Нашел себе серый костюм и переоделся. Взял с полки сапоги и натянул. Потом отыскал белую батистовую рубашку, черный галстук-шнурок и новую черную шляпу. В карман положил новый носовой платок. После этого закурил новую сигару, плюнул в медную плевательницу и почувствовал, что жизнь ему улыбается. Собираясь выйти из магазина, Финн МакГрау вдруг заметил справа от себя длинную стойку, на которой стояли и лежали ружья, дробовики и револьверы. Он задумчиво смотрел на них. В свое время, лет 30 назад, он считался снайпером в армии. Он взял со стойки «Винчестер 73», отличное оружие, и зарядил его 17 патронами. Потом позаимствовал парочку кольтов, заполнив их барабаны, и засунул за пояс, набив патронтаж патронами. Сняв с полки двустволку, забил оба ствола картечью и после этого проследовал в салун. Пошарив под стойкой, обнаружил ящик превосходного ирландского виски и налил себе в стакан на три пальца. Любуясь красивым коричневым, ему нравилось называть его «темный янтарь», цветом, он долго смотрел через стакан на солнце и только тогда пригубил. В этом есть что-то особенное. Чувствуется запах ирландских болот. Он залпом осушил стакан и снова наполнил. Город принадлежит ему. Весь город полный виски, еды, одежды. В нем есть все, что нужно человеку. Но почему? Куда девались все? Глубоко задумавшись, он опять вышел на улицу. Там по-прежнему царило молчание. Далеко в прерии танцевали одинокие смерчи, жарко пекло солнце. Подойдя к окраине города, он внимательно осмотрел прерию и видневшиеся вдали горы. Взгляд ни на чем не мог остановиться. Всюду только одна, неохватно широкая, поросшая травой равнина. Глянув неожиданно себе под ноги, он вспомнил, даже вздрогнув от неожиданности, что, оказывается, умеет читать следы. Здесь виднелись следы многочисленных повозок, телег, тележек и фургонов. Судя по следам, оставленным копытами, все следовало в одном направлении — на восток. Он нахмурился и, повернув назад, пошел, сосредоточенно размышляя, в сторону конюшенного двора, где нанимали лошадей. Там не осталось ни единой. На земле валялись остатки упряжки, какое-то седло. Все носило на себе признаки внезапного поспешного бегства. Час спустя, завершив обход, Финн МакГрау вернулся в салон. Он опять налил себе стаканчик ирландского, закурил сигару. Однако теперь он понимал, что, сам того не ведая, влип в какую-то скверную историю. Обитатели города не просто исчезли, растворились в воздухе. Они бежали, и это было внезапное паническое бегство. Бежали прочь из города. А из этого следовало, что в городе существовала какая-то опасность. Финн МакГрау сделал глоток виски и беспокойно обернулся через плечо. На цыпочках подошел к двери и выглянул. Посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Ничего необычного. Он сделал еще глоток из своего стакана, и в пыльных, затянутых паутиной извилинах его одурманенного алкоголем мозга возникла идея. «Индейцы!» Он вспомнил, что обсуждали накануне вечером в салуне, когда он пытался стрельнуть стаканчик спиртного. На ферму Леддера совершено нападение, и все его работники убиты. Викторио встал на тропу войны. Жжет, убивает, калечит. Апачи. Форт находится на востоке отсюда. Должно быть, горожанам сообщили, прислали какое-нибудь известие, и они сбежали, как бараны, бросив его одного. Его словно охватило порывом ледяного ветра. Он вдруг понял, что остался в городе один, что спасения нет и спрятаться негде. Сюда идут апачи. Сунув бутылку ирландского в карман, Финн МакГрау бросился на улицу и помчался к магазину «Элита», который находился в каменном здании, низком и приземистом. Служило оно оборонительным и торговым пунктом, а также дорожной станцией для дилижансов, пока вокруг него не вырос город. Войдя внутрь, он быстро осмотрелся, оценивая свой арсенал. Сдвинув 4 бочонка, подкатил их к двери и забаррикадировался. Поверх бочонков навалил мешки, тюки и ящики. Тяжелую заднюю дверь закрыл на засов и забаррикадировал окна. В самом центре, на полу, соорудил круглый барьер из мешков и бочонков для последней защиты. Снял с полки охапку двустволок и принялся за работу, зарядив сразу десяток. Затем рассовал их по щелям, насыпав возле каждой горку патронов. После этого зарядил несколько винтовок. 3 Спенсера 56, 7 Винчестеров 73 и 1 Шарп 50. Дюжину кольтов и открыл ящик с боеприпасами. Затем закурил очередную гавану и стал ждать. Утро уже почти прошло. Еды в магазине хватало, и он занимал господствующее положение на местности. Здание выдвигалось из ряда домов, так что он мог держать под обстрелом улицу в обоих направлениях и в то же время защищать свой тыл, перебегая в дальний конец магазина. По мере того, как он изучал свое положение, Финн все больше удивлялся, почему обитатели Сентинели оставили город, не защищая его. Только слепая, безрассудная паника объясняла такое бегство. В полдень он состряпал себе еду из того, что нашлось в магазине, и снова принялся ждать. Солнце только-только покатило к зениту, когда появились индейцы. Вполне возможно, что апачи рыскали по городу уже несколько часов. Финн их не видел. Теперь они осторожно крались, прижимаясь к домам. Подозревая ловушку, апачи бесшумно, как тени, скользили между домов. Они заглядывали в окна сквозь стекла, потом двигались дальше. Заняться грабежом они еще успеют. Теперь им нужно удостовериться, что город действительно покинут, рассеять все свои подозрения. 6 воинов, сбившись в кучку, остановились ярдах в 40 от магазина, о чем-то совещаясь. Остальные держались поодаль, ярдах в 20 дальше. Прицелившись из 2 двустволок, Финн МакГрау положил руки на оба ружья. Их прочно держали в неподвижном положении брошенные на них мешки. Все 4 курка он спустил одновременно. Грохот раздался ужасающий. Со страшным ревом из 4 стволов вырвалась смерть, поражая маленькую группку индейцев. А МакГрау тем временем подскочил к следующим 2 ружьям и, чуточку повернув одно из них, выстрелил снова. Потом схватил тяжелый Спенсер и начал палить со всей возможной скоростью. Он сделал 4 выстрела, когда улица наконец опустела. На дороге неподвижно лежали 5 апачей, 6-й полз по земле, схватившись руками за живот. МакГрау вскочил и помчался к окну магазина, выходившему на двор. Перед ним мелькнула фигура индейца, и он быстро выстрелил. Апач упал, попытался подняться, потом окончательно рухнул на землю и затих. Это было только начало. Сражение продолжалось весь долгий жаркий день. Финн МакГрау пил виски и ругался. Он снова и снова заряжал и перезаряжал свою батарею. В помещении магазина стало нечем дышать. Жара усиливалась, запахи, наполнявшие низкую комнату, становились все острее, но все перебивал резкий, кислый запах пороха. Апачи возвращались, чтобы подобрать своих убитых, и умирали возле них. Два обнаженных воина пытались добраться по крышам до здания магазина, и он свалил обоих. Один так и остался лежать на блестящей крыше, а другой покатился и тяжело рухнул на землю. Пот заливал глаза МакГрау, а лицо его опухло от ударов ружей при отдаче. Со стороны фасада он хорошо видел всех в трех направлениях, а вот из заднего окна — только небольшой участок. Время от времени он посылал туда пулю, чтобы сбить их с толку. Наконец настала ночь, принеся с собой благодатную прохладу. Старик МакГрау смог передохнуть и отложить в сторону свою артиллерию. Кто может проникнуть в душу индейца? Кто может сказать, какие суеверия таятся внутри его черепной коробки? Дело в том, что ни один апач никогда не будет воевать ночью, ибо они считают, что душам людей, убитых в темноте, суждено вечно блуждать, не зная покоя и приюта. Этот ли страх мешал им возобновить атаки? Или им внушал ужас этот странный и непонятный человек, если вообще человек засел в темном каменном здании и палил из несчетного количества ружей? И кто скажет, с каким выражением глядели они друг на друга у своих костров возле города, слушая непонятные им звуки старого пианино, доносившегося из салуна, и старческий пропитой бас, выводивший «Всегда ношу зеленое, маршируйте вы, ленивцы! Приди ко мне, где ждет тебя моя любовь» или «Серенаду». Наступил новый день, и МакГрау снова приготовился к сражению. В нем проснулось присущее любому ирландцу нетерпение вступить скорее в драку. С того самого момента, когда он понял, что остался один в пустом городе, на который вот-вот нападут индейцы, ни на минуту не допускал мысли о том, что у него есть хотя бы малейший шанс остаться в живых. Но на то он и ирландец, чтобы драться, несмотря ни на что. А Финн МакГрау, старый, насквозь проспиртованный Финн, был ирландцем. Спустя час после восхода солнца его ранило в бок. Он резко повернулся, упал на мешки с мукой и соскользнул на пол. Из раны обильно текла кровь, и он взял пригоршню муки и залепил пулевое отверстие. В тот же момент, не целясь, выстрелил из двери, просто чтобы они знали, что он на месте и никуда не делся. Только после этого перевязал свою рану. Пуля попала в мякоть, и он бы истек кровью, если бы не мука. Пот заливал ему глаза, катился вниз, прокладывая светлые дорожки по грязи и пороховой копоти, покрывавшей его лицо. Но он все продолжал двигаться туда и сюда, стреляя то из одного ружья, то из другого, и не давая возможности апачам приблизиться к магазину. Даже грабеж он свел к минимуму, поскольку держал на прицеле почти все подходы к домам, и индейцы вскоре поняли, что, не избавившись от него, они не смогут воспользоваться трофеями захваченного города. Где-то среди дня в него снова угодила пуля, проделав глубокую царапину на голове. Солнце уже клонилось к закату, когда он открыл глаза. Вся голова, казалось, пульсировала жестокой болью, во рту пересохло. Он перевернулся, сел и сделал большой глоток ирландского, после чего ощупью нашел двустволку. Как раз вовремя, потому что один из апачей уже возился возле двери, пытаясь ее открыть. Он прицелился, прислонив ружье к углу ящика. Глаза его то и дело закрывались. Он спустил оба курка сразу, и воин, пораженный в живот, откачнулся назад. На четвертый день около полудня майор МакГрудер во главе кавалерийского отряда подъезжал к Сентинелю. За ним следовали жители города, 60 человек, вооруженные ружьями. Подъехав к окраине, майор поднял руку. Джейк Картер и Деннис Магун в тот же миг оказались возле него. «Вы, кажется, говорили, что город покинут?» Он протянул руку, указывая на мертвого апача. Всадники медленно двигались по улице. Еще один убитый индеец растянулся в пыли. Потом они наткнулись еще на одного. Перед магазином кучей лежали 4 апача, а поодаль, скрючившись поперек тротуара, еще один. Окна магазина были разломаны, стекла выбиты, а в двери зияла огромная дыра. По приказу майора солдаты рассыпались по городу, чтобы все как следует разведать. Магрудер спешился возле магазина. «Я готов поклясться, что в городе никого не оставалось», — заявил Картер. Магрудер распахнул дверь в магазин. Там весь пол оказался завален почерневшими ящиками от патронов и пустыми бутылками. «Ни один человек на свете не способен расстрелять такое количество патронов и выпить столько виски», — решительно заявил майор. Он нагнулся, разглядывая пол и рассыпанную по нему муку. «Кровь?» — произнес он недоуменно. В салуне они нашли еще одну пустую бутылку и пустую же коробку от сигар. Магун с тоской смотрел на пустую бутылку. Подсчитав в уме, он понял, что из всего запаса лучшего ирландского виски, которым он всегда похвалялся, осталось не больше трех бутылок. «Кто бы ни был этот человек», — печально проговорил он, — «он уничтожил все мои запасы лучшего виски, когда-либо изготовленного в Ирландии». Картер бросил взгляд в сторону пианино. Внезапно он схватил Магуна за рукав. «Макграу!» — закричал он. «Это Финн Макграу!» Они посмотрели друг на друга. «Не может быть! И все-таки кто его видел? Где он теперь?» «А кто такой этот Макграу?» — спросил Магрудер. Они объяснили ему, и поиски продолжались. Пули оставили щербины на домах, выбили окна. Ими оказались пробиты бочки с водой, стоявшие на улице. Солдаты насчитали 19 убитых индейцев, но что до Макграу, он исчез без следа. А потом их громко позвал солдат, производивший разведку вокруг города. Они поспешили туда и собрались вокруг. Под кустом мескита рядом с двустволкой лежал старик Макграу. Новый костюм его был разорван и запачкан кровью, а вокруг валялось несколько бутылок, пустых, из-под ирландского. А еще одна, опорожненная лишь наполовину, стояла возле его руки. Пристроенная к веткам куста винтовка могла выстрелить в любой момент. Из кобуры выпал револьвер. Макграу лежал в луже крови. Кровь заливала его лицо и голову. «Мертв. Но какую он выдержал битву?» — восторженно произнес Картер. Магрудер склонился над стариком, затем выпрямился. В его глазах, несмотря на серьезное выражение лица, мелькнула веселая искорка. «Мертвее не бывает», — кивнул он. «Вот уж поистине пьян мертвецкий». Читал Александр Степной.